Нет, правды не оспаривай. Нет, правды не оспаривай, межкафедральных Альп, то бьется розариум неоперенный альт, девичий и мальчишеский на самом рубеже, единственный из тысячи и сорванный уже, в самом истоке суженный, растворенный в отче, 101 жемчужина в голосовом луче. Я в голосах мальчишеских знаток, и в прах, и в кровь, снопом лучей рассыпавшись, о гробовой покров. Нет, сказок не насказывай, не радужная хрупь, кантатой метастазовой растерзанная грудь. Клянусь дарами Божьими, своей душой живой, что всех высот дороже мне твой срыв голосовой.